Он был очень благороден, этот Трэддлс, и почитал священным долгом учеников стоять друг за друга. За это ему неоднократно приходилось расплачиваться. В частности, однажды, когда Стирфорд расхохотался в церкви, а Бидл заподозрил Трэддлса и вывел его вон. Как теперь вижу его, шествующего под стражей и сопровождаемого презрительными взглядами прихожан, он так и не выдал истинного виновника, хотя жестоко пострадал за это на следующий день и просидел в заключении так долго, что вышел оттуда с целым кладбищем скелетов, кишмя кишевших в его латинском словаре. Но награду он получил. Стирфорд сказал, что он совсем не ябеда, и мы все сочли эти слова высшей похвалой. Что касается меня, то я готов был пойти на все, только бы заслужить такое отличие, хотя был гораздо моложе Трэддлса и отнюдь не так смел, как он. Стирфорд, рука об руку с мисс Крикл, идет в церковь впереди всех нас. Это зрелище было одно из самых знаменательных в моей жизни. В моих глазах мисс Крикл не могла равняться красотою с малюткой Эмли, и я не был в нее влюблен. На это я не осмеливался. Но мне она казалась замечательно миловидной леди, никем не превзойденной в деликатности обращения. Когда Стирфорд в белых брюках нес ее зонтик, я гордился знакомством с ним и был убежден, что она не может не обожать его всем сердцем. Мистер Шарп и мистер Мелл тоже были значительными особами, но Стирфорд затмевал их, как солнце затмевает звезд. Стирфорд продолжал покровительствовать мне и оказался очень полезным другом, так как никто не смел задевать того, кого он почтил своим расположением. Он не мог, да и не пытался защитить меня от мистера Крикла, обращавшегося со мной весьма сурово, но когда тот бывал более жесток, чем обычно, Стирфорд говорил, что мне не хватает его смелости, и что он, Стирфорд, ни в коем случае не потерпел бы такого обращения. Этим он хотел подбодрить меня, за что я был ему очень благодарен. Жестокость мистера Крикла имела, впрочем, одно хорошее для меня последствие, единственное, насколько я могу припомнить. Он нашел, что мой плакат мешает ему, когда он, разгуливая позади моей парты, собирается огреть меня тростью по спине, и потому плакат скоро был снят, и больше я его не видел. Благоприятный случай скрепил узы дружбы между мной и Стирфордом, преисполнив меня гордостью и удовлетворением, хотя он и повлек за собой некоторые неудобства. Однажды, когда он почтил меня беседой на площадке для игр, я, между прочим, сказал, что кто-то или что-то, теперь уж не помню, что именно, напоминает кого-то или что-то в Перегрине Пикли. Он промолчал, но вечером, когда мы ложились спать, спросил, есть ли у меня эта книга. Я ответил, что нет, и рассказал, как я прочел ее, а также и другие книги, упомянутые мною выше. — И ты помнишь их? — спросил Стирфорд. — О, да, — ответил я. — У меня хорошая память, и я помню их очень хорошо. — Так знаешь что, юный Копперфилд? Ты будешь их мне рассказывать. Я не могу сразу заснуть, а по утрам всегда просыпаюсь слишком рано. Рассказывай все книги по очереди, одну с другой. Это будет точь-в-точь, как в «Тысяче одной ночи». Я почувствовал себя очень польщенным таким предложением, и в тот же вечер мы приступили к делу. Какие опустошения я произвел в произведениях любимых мной писателей, пересказывая их по-своему, определить я не могу, да, признаться, я не хотел бы этого знать, но у меня была глубокая вера в то, что я рассказывал. А рассказывал я, как мне кажется, с воодушевлением и безыскусственно, и эти качества скрашивали многое. Однако была и оборотная сторона медали. По вечерам меня часто клонило ко сну, или я бывал не в духе и не расположен рассказывать. В таких случаях это была нелегкая работа, но ее надо было исполнять, ибо, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы вызвать разочарование или неудовольствие Стирфорда. И по утрам, когда утомленный, я хотел было поспать еще часок, было нелегко просыпаться и, подобно султанше Шахерезаде, вести длинный рассказ, пока не раздастся звон колокола. Но Стирфорд был настойчив. И поскольку он, в свою очередь, объяснял мне арифметические задачи, примеры и вообще все, что было для меня слишком трудно, я ничего не потерял при такой сделке. Впрочем, надо отдать мне справедливость. Мною руководили не желание извлечь пользу, и не себелюбие, да и не страх перед Стирфортом. Я восхищался им, любил его. И одно его одобрение являлось для меня достаточной наградой. Оно было так для меня драгоценно, что и теперь, когда я вспоминаю об этих пустяках, сердце у меня сжимается. Стирфорд был ко мне внимателен. Свое внимание он проявил по одному поводу весьма открыто и причинил, как я подозреваю, огорчение бедняге Трэдлсу и остальным мальчикам. Обещанное письмо от Пегати, какое это было для меня утешение, прибыло через несколько недель после начала занятий, а с ним прибыли пирог, лежавший как в гнезде среди апельсинов, и две бутылочки смородиновой настойки. Как повелевал мне долг, я сложил эти сокровища к ногам Стирфорда и просил ими распоряжаться. «Вот что я скажу, юный Копперфилд», — заявил он. «Вино надо сохранить. Ты будешь смачивать им горло, когда рассказываешь». Я покраснел и по скромности своей просил его об этом не беспокоиться. Но, по его словам, он давно заметил, что я иногда начинаю хрипеть, как он выразился, у меня скребет в глотке. И потому каждую каплю надлежит употребить для упомянутой им цели. Итак, настойка была заперта в его сундучок. Он собственноручно отливал ее в пузырек и давал мне глотнуть через гусиное перо, просунутое в пробочку, когда, по его соображениям, я нуждался в подкреплении. Иногда, дабы усилить ее действие, он бывал так мил, что выжимал в пузырек апельсинный сок, подбавлял имбирю или мятных капель. И хотя я не уверен, выигрывал ли на вкус питье от этих экспериментов, и можно ли было рекомендовать перед сном и рано утром такую смесь, как целительное для желудка средство, но я выпивал его с благодарностью, и такая заботливость очень трогала меня. Кажется, Перегрин занял у нас не один месяц. Еще много месяцев другие произведения. Нашей затее, я уверен, не угрожал конец из-за недостатка книг, а настойки хватило почти на все это время. Бедняга Дредлс. Когда я думаю об этом мальчугане, мне почему-то всегда хочется смеяться, хотя на глазах у меня слезы. Бедняга Трэдлс играл роль хора. Он делал вид, будто корчится от смеха в комических местах повествования и трясется от страха, когда речь идет о волнующих событиях. Но очень часто это было мне помехой. Помню, чтобы нас рассмешить, он стучал зубами при каждом упоминании об Аль-Гвазили, участвовавшем в приключениях Жильблаза. Однажды этот злосчастный шутник так шумно изобразил приступ ужаса, когда Жильблаз встретился в Мадриде с главарем шайки разбойников, что его услышал бродивший по коридору мистер Крикл, который и высек нарушителя порядка в спальне. Все, что было в моей душе романтического и мечтательного, укрепилась благодаря этим рассказам в темноте, и в этом отношении наша затея могла причинить мне вред. Но меня воодушевляло то обстоятельство, что в моем дортуаре ко мне относились как к своеобразной игрушке, а мой дар рассказчика приобрел в пансионе широкую известность и привлек ко мне внимание, хотя я был самым юным учеником. В школах, где царит неприкрытая жестокость, вряд ли могут обучать хорошо, даже безотносительно к тому, стоит ли во главе их тупица или человек знающий. Мне кажется, Ученики моего пансиона были так же невежественны, как любые другие школяры. Их слишком много запугивали и колотили, чтобы учение пошло впрок. И они могли добиться успехов не больше, чем тот, кто, живя среди постоянных мучений, терзаний и невзгод, старается добиться преуспеяния в жизни. Но мое детское тщеславие и помощь Стирфорта все-таки побуждали меня трудиться, и хотя это не избавляло меня от наказания, тем не менее я представлял собой исключение среди учеников, так как настойчиво подбирал крохи школьной премудрости. Большую помощь мне оказал мистер Мэл, питавший ко мне слабость, о чем я вспоминаю с благодарностью. Мне всегда было тяжело видеть, как Стирфорд старается унизить его, не упуская случая оскорбить его чувства или подбить на это других. Долгое время это мучило меня еще и потому, что Стирфорд, от которого я не мог скрыть тайну, точно так же, как не мог утаить от него пирог или какой-нибудь другой осязаемый предмет, Стирфорд очень скоро узнал от меня о двух старухах, к которым водил меня мистер Мэл. Я всегда опасался, как бы он не разболтал об этом и не начал его допекать. Когда я завтракал в то первое утро и заснул под сенью павлиньих перьев и под звуки флейты, никто из нас, я уверен, не думал о возможных последствиях посещения богадельни, столь незначительной, как и особой. Но этот визит имел непредвиденные последствия и вдобавок очень серьезные. Однажды, когда мистер Крикл по нездоровью оставался у себя, что натурально вызвало великую радость учеников, в классе во время утренних занятий было очень шумно. Трудно было справиться с мальчиками, вздохнувшими радостно и облегченно, и хотя ужасный Тангей 2-3 раза появлялся со своей деревяшкой и брал на заметку главных нарушителей тишины, это не произвело никакого впечатления, ибо ученики знали, что завтра им все равно попадет, как бы они себя ни вели, и, несомненно, считали более мудрым насладиться сегодняшним днем. День был полупраздничный, суббота. Но шум на площадке для игр мог потревожить мистера Крикла, а для прогулки погода была неподходящая, и потому после полудня нам приказали идти в класс, хотя и задали более легкие уроки, чем обычно. В этот день, как всегда по субботам, мистер Шарп уходил завивать свой парик, и мистеру Меллу, привыкшему выполнять подсобную работу, пришлось управляться с учениками одному. Если образ быка или медведя может прийти на ум в связи с таким кротким созданием, как мистер Мэл, то в этот день, когда шум и гам достигли самой высшей точки, я уподобил бы мистера Мэла одному из упомянутых животных, которого травит тысячи собак. Я вижу его. Вот он склоняет над книгой, лежащей на пюпитре, голову, которая трещит от боли, поддерживает ее костлявой рукой и тщетно старается продолжать урок, несмотря на рев и гвалт, от которых даже у спикера палаты общин закружилась бы голова. Мальчишки вскакивают с своих мест, играют в четыре угла, одни хохочут, поют, болтают, другие пляшут, улюлюкают, шаркают ногами по полу, третьи вертятся вокруг мистера Мэлла, скалят зубы, строят рожи, передразнивают его и за его спиной, и прямо перед его носом, и издеваются над его бедностью, над его ботинками, над его фраком, над его матерью, надо всем, что с ним связано, и что они должны были бы уважать. «Тише!» — восклицает мистер Мэл, вдруг поднимаясь и хлопая книгой по пюпитру. «Что это? Это же невыносимо! Можно с ума сойти! Мальчики, как вы смеете держать себя так со мной?» «Это была моя книга. Я стою возле него». Слежу за его взглядом, озирающим комнату, и вижу, как все замерли. Одни от изумления, другие чуть-чуть испугавшись, а некоторые, может быть, смущенные. Место Стирфорда в глубине длинной комнаты, в противоположном углу, Он стоит, прислонившись спиной к стене и заложив руки в карманы, и когда взор мистера Мэлла останавливается на нем, он складывает губы так, словно только что свистел. — Тише, мистер Стирфорд! — говорит мистер Мэлл. — Сами вы тише! — отвечает, покраснев, Стирфорд. — Кому вы это говорите? — Садитесь! — приказывает мистер Мэлл. — Сами садитесь и занимайтесь своим делом! — отвечает Стирфорд. Слышится хихиканье.